24. Атия. Лезвие вонзилось в шею Сайлоса, да так глубоко, что видна была только рукоять. «Разлучите их с вестником! Не дайте ему скользнуть!» — рявкнула Вейл. Пошатываясь, я попятилась назад. Банши продолжала наступать. Сайлос, захлебываясь, попытался что-то сказать. Возможно, хотел предупредить меня. Вместо этого из его рта хлынул фонтан крови. Я лихорадочно задвигала руками, безуспешно пытаясь одновременно и вытащить кинжал, и залечить его раны, не позволяя крови вытечь. Я не дам ему умереть на моих руках. Он же бессмертный, — напомнила я самой себе. Он будет жить, в отличие от меня. Я стерла кровь с носа. Я и представить себе не могла, насколько более сильной окажется полноценная Банши по сравнению с Силианом. Особенно та, что умеет прицельно сводить с ума своим криком. Банши Вейл кралась в мою сторону. Сама королева стояла позади, прячась от возможной опасности. Теперь, когда она обезвредила Сайлоса, нашу единственную надежду на спасение, она попробует заточить нас в одну из своих клеток. Может, даже упакует наши головы в трофейные сундуки и вручит богам. Будь я проклята дважды, если позволю ей это сделать. Я выхватила кинжал Сайлоса, но тут рука Банши метнулась ко мне, и звериные когти вонзились в плечо. Тварь толкнула меня на прутья одной из рядом стоявших клеток. Моя кожа обуглилась от прикосновения к ним. Я вскрикнула, и кинжал Сайлоса выпал у меня из рук. Вампир внутри клетки зарычал и кинулся на меня. Я быстро отскочила, и зубы монстра успели лишь слегка прикусить меня за шею. «Беспринципная сволочь!» — закричала я. Вампир облизал клыки, смакуя мою кровь. «Пожиратель кошмаров!» — прорычал он. Я взревела, когда Банши схватила меня и потащила к себе. «Пожиратель кошмаров?» — эхом повторила она. Голос твари резал мои уши, как осколки стекла. Банши распахнула пасть и языком облизала мою шею. Я размахнулась головой, чтобы нанести удар в лицо, но тварь поймала меня за волосы и потянула их вниз, удерживая меня на месте. «М-м-м-м», промурчала она, повернувшись к королеве. «Эта девчонка — настоящая редкость. Она сеятель страхов, дитя кошмаров. Нефас!» «Это правда?» — спросила Вейл. Ее голос зазвенел в воздухе, будто первая капля дождя. Банши продолжала удерживать меня, силой натягивая волосы и обнажая еремную вену. Она поднесла к ней свой острый коготь. «Стоит мне шелохнуться, и она перережет мне горло». Я стиснула зубы, ожидая подходящего для сопротивления момента. «Подумать только», — продолжила королева. «А я ведь собиралась поместить тебя за стекло чистой маленькой витрины ко всем остальным. Должно быть, тебе приятнее поселиться рядом с приятелем». Носком своей туфли Вейл перевернула Сайлоса на спину. Я вздрогнула при виде его закрытых глаз. Он же говорил, что вестники не спят. «Так вставай же, Сайлос!» — хотела закричать я. «Вставай! Вставай!» «Посланник богов бок о бок с кошмаром во плоти», — вслух размышляла Вейл, нависая над неподвижным телом. «Какую интригующую сцену можно воссоздать?» Я отвела локоть, готовясь ударить им Банши по ребрам, как вдруг... «Прошу, остановись!» — закричал Силиан. Но не королеве. Внимание Банши переключилось на него. «Ты, что из грязной крови?» — в отвращении бросила она. «Зачем ты пришел?» Силиана передернула от оскорбления, будто Банши больно ударила его по лицу. Губы юноши задрожали от гнева, а может быть, и от сильнейшего расстройства. Я опустила локоть, ненадолго отложив контратаку. «Вы двое знакомы?» — спросила я. «Она моя сводная сестра», — ответил Силлиан. «Ты полукровка», — проскрежетала Банши. «Это из-за тебя погибла наша мать». Я с трудом верила своим ушам и не могла спокойно выносить смятение в глазах Силлиана, который, наконец, повстречал члена своей семьи, оставивший его. Ни на секунду не ослабляя хватку, Банши зарычала. «Даже если я ударю ее локтем в ребра и снова дотянусь до кинжала Сайлоса, что тогда? Могу ли я убить родственницу Силлиана?» Я медлю, позволяя Банши еще пару мгновений удерживать меня, пока я нервно пытаюсь сообразить, как лучше всего поступить. «Что случилось с нашей матерью?» — спросил Силлиан. «В Королевстве Огня я видел некоторых из клана». «Она мертва!» — прошипела Банши, обнажая клыки. «Я убила ее за ту силу, что всегда должна была принадлежать мне. Мать была недостойна существования. Она позволила тебе жить, отвратительной грязнокровке. Сначала я разорвала ее на части, а потом сожгла тело в водах реки, так что остался лишь пепел. Остальных я бросила там в качестве предупреждения для всех, кто осмелится пойти против новой матери — меня». «Что за дивная история?» — промурлыкала Вейл из угла комнаты, сияя от удовольствия. Банши была в восторге от одобрения своей королевы. Она хотела еще помучить Силлиана, и я чувствовала эту жажду страданий. Глаза юноши наполнились слезами. Горем по матери, которую он никогда по-настоящему не знал, которая и сама не стремилась к нему. Ладонь Тристана скользнула в руку Силлиана, чтобы хоть как-то поддержать беднягу. «И ты вправду ее убила?» — спросил Силлиан. Его голос звучал призрачно. «Тебе не понять наших мотивов!» — злобно отмахнулась тварь. «Ты не Банши! Ты ничто!» Мои губы скривились. «А ты слишком много болтаешь!» — вмешалась я. У меня больше не было сил сдерживаться. Вдоволь наслушавшись эту тварь, я, наконец, вонзила свой локоть ей между ребер, кость к кости. Когда она разжала хватку, я опять замахнулась головой. На этот раз никто не помешал, и мой лоб яростно впечатался в призрачное лицо. Тварь взвыла, пронзительный визг едва не пригвоздил меня к земле, но я, превозмогая боль, кинулась к краю клетки, где остался кинжал Сайлоса. Силлиан, в свою очередь, вскочил на спину Банши и схватил ее за шею, выигрывая для меня время. «Я не позволю убить моих друзей!» — заорал он в тот самый момент, когда я нащупала заветный кинжал. «Стой!» — вскричала Вейл Силлиану, рванувшись вперед. «Отпусти ее!» Но прежде чем королева успела приблизиться, Тристан набросился на нее и ударил прямо по губам. «Спасибо, наслушались», — сказал он. Вейл кубарем покатилась по земле, но и Силлиана через секунду постигла та же участь. Банши швырнула юношу с такой силой, что он едва не вышиб дверь. До меня донесся хруст его плеча, когда Тристан ринулся на помощь другу. Я вытянула кинжал. Банши омерзительно зашипела, переключая внимание на меня. «Пожиратель кошмаров!» — процедила она. «Какова на вкус твоя кровь?» «Как кислота, разъедающая горло!» — отрезала я, готовая расправиться с ней, как и с предыдущими монстрами. Смех Банши продлился лишь мгновение. И едва тварь успела все осознать, как знакомый сгусток теней обвился вокруг ее пояса, одновременно душа за шею. Секунда, и серый мрак заслонил и лицо чудовища. Банши тянула невидимого противника на себя, исступленно хватаясь за темный воздух, который легко проскальзывал между пальцев. Скользнув по носу, тени проникли в глаза, делая их черными, как ночь. Отчаянная попытка закричать была прервана тенями, и банши, задушенно захрипев, рухнула на землю. Над ее бессознательным телом возник Сайлас. Его одежда пропиталась кровью, и хотя от зияющей дыры в шее не осталось и следа, он выглядел потрепанным. Потрепанным до полуживого состояния. «По-моему, ты должна убивать банши, а не она тебя», — попытался сострить он. Я удрученно посмотрела на него. «Чего так долго?» Сайлас сжал зубы, скользнув взглядом по следам когтей на горле и плече. «Ты в порядке?» Его голос посуровил. Сайлас протянул руку и кончиками пальцев провел по краю моей шеи. Я сглотнула. Кожу покалывала от его прикосновений. Не задумываясь, я накрыла его руку своей, крепко сцепив пальцы. На мгновение я почувствовала себя так же, как тогда в объятиях его теней, где наши души слились в единое целое, и его силы питали меня, а мои воспоминания — его. «Ты исцелился?» — спросила я. «Я бессмертен», — напомнил Сайлас. Он выдавил улыбку, но она терялась на злобном выражении его глаз. «Меня никогда раньше не протыкали клинком». Он вернул руку на место, оставив меня трястись от холода. И я впервые ощутил всю полноту своей неуязвимости. Я потерла место, где когти банши вонзились в мою плоть. «Добро пожаловать в мой мир». «Стражники Вейл будут здесь с минуты на минуту», — предостерег Силлиан. «Может, и сами сестры с верховными богами. Нам нужно уходить». «Нет», — возразил Сайлас. «Боги бы уже стояли перед нами, будь это частью их планов. Им известно, что мы задумали, и они не собираются рисковать, появляясь здесь и любезно предоставляя нам шанс себя убить. У нас есть время. Особенно теперь, когда королева без сознания». Вспомнив о королеве, я обернулась и увидела, что она валяется на полу. Удар Тристана, похоже, оказался чертовски сильным. «Атия», — обратился ко мне Сайлас, — «ты должна прикончить банши». Я опустила глаза на существо у моих ног. Тварь была еще жива, и ее грудь вздымалась от неглубоких вздохов. «Это следующий шаг, чтобы снять проклятие», — напомнил мне Сайлас. «Другого шанса может не представиться». «Но, Силлиан...» Я повернулась к юноше. «Сделай это», — твердо сказал Силлиан, глядя на банши. «Силлиан, я...» «Сделай», — повторил он, не дрогнув. Когда наши глаза встретились, я поняла, что он не сомневается в своих словах. «Ты слышала ее слова, Атия. Эта тварь убила мою мать и всех членов клана, кто отказался подчиниться ей. Она только что пыталась прикончить нас всех». Кинжал непривычно тяжелым грузом лежал в моей руке. «Ты уверен?» Я знала, что такое потерять семью, и не желала причинять такое горе никому, особенно тем, кто мне дорог. «Пути назад не будет?» «Я уверен», — ответил Силлиан, протяжно и покорно вздохнув. «Я не считаю ее членом семьи. В ней нет ничего, кроме зла». Я приняла его слова, крепко сжав кинжал Сайласа. «Ты когда-нибудь вернешь мне его?» — спросил Сайлас, кивнув на лезвие с дразнящей полуулыбкой. «Я вообще-то на время одолжил его тебе». «Так иди и забери его», — задорно ответила я. Я склонилась над телом банши. Тварь вздрогнула, ее глаза расширились, когда она заметила нависший над ней мой силуэт. Банша приоткрыла пасть. Еще немного, из губ сорвался бы новый крик. Но я быстрым движением перерезала ей глотку. Кровь разбрызгалась по земле, словно кислота, пузырясь на шершавых плитах. Как и тогда с сапфир, я поднесла кинжал к губам и ощутила вкус убийства. Он был едким и горьким, обжигал гортань при глотании. Но то, что последовало за горечью, походило на сладчайший нектар. В мгновение ока я почувствовала возвращение силы. моей силы. Частицы магии нашей семьи текли по венам, победно ликуя. Сила магии пронзила меня, искрясь на кончиках пальцев и угрожая воспламенить все мое тело. Воздух, пропитанный страхом пленников подземелья, был каким-то соленым. При желании я могла бы зачерпнуть его рукой, воплотив в реальность. «Сработало?» — спросил Тристан. «Все получилось», — ответил Сайлас вместо меня. По его улыбке я поняла, что он точно прочел скрытое в моих глазах восхищение. Мое тело будто покрылось твердым панцирем, а кожа заискрилась под слабым светом. Голубые вены на руках проступили заметнее, намекая на мой истинный облик. Я была не вполне готова обратиться, но с очередным убийством эта способность должна была вернуться. «Нужно забрать сосуд», — сказала я Сайласу. «Глупцы», — процедила Вейл. Опустив глаза, я увидела королеву, скорчившуюся на земле. Она хваталась за горло. Я прищурилась и в ужасе обнаружила лишь кусочек стекла, болтавшийся на шее у Вейл. Одежда королевы пропиталась пролитой жидкостью. Мои руки пробила дрожь. На полу рядом с королевой Аркейна сверкали осколки. Сосуд был уничтожен. «Нет! Его больше нет!» — задыхаясь, сказала я. «Вода из реки Вечности утекла!» Сайлас положил теплую руку мне на плечо. «Мы найдем другой способ», — пообещал он. «Какой к черту способ?» Я сорвалась на крик, охваченная паникой. «Без этого сосуда нам придется пить прямо из реки, которую сейчас охраняют как никогда. Значит, сражение с богами не избежать, а я еще не стану бессмертной к этому моменту, так как же...» «Атия», — осадил меня Сайлас. Его голос был достаточно тверд, чтобы вернуть меня к реальности. «Мы найдем другой способ». Он повторял эти слова как мантру или клятву. «Мы снимем проклятие и вернем твое бессмертие. Обещаю тебе». В тот момент я отчаянно хотела найти утешение в Сайласе, прижаться к нему всем телом и выхватить хотя бы миг спокойствия и умиротворения в этом хаосе. Внезапно мрачные своды подземелья наполнил смех Вейл. Я повернулась к ней, оскалив зубы. «По-твоему, это смешно?» «Вы умрете, ища способ добыть воду», — злорадствовала она. «Надеюсь, я буду тому свидетельницей». Я с силой сжала зубы. «Ваше Величество!» Десятки голосов спускались по лестнице в подземелье. Кто-то спешил на подмогу Вейл. «Ну, теперь-то мы уходим», — потерял терпение Тристан. «Я бы предпочел не умирать здесь». «Ты не умрешь», — заверила я. Пара взмахов руки, и сердце замерло от восторга, когда мне удалось с легкостью открыть портал. Реальность искривилась под властью магии. Моей магии и моей силы. «О, боги!» — воскликнул Тристан. «Действительно сработало!» Опустившись на колени, я порылась в кармане одного из стражников, который так и лежал без сознания, и вытащила связку ключей. Пленные монстры барабанили руками по прутьям тюрьмы, предчувствуя грядущий хаос. Их страх быстро сменился коварной надеждой. Я бросила ключи в клетку, где сидел напавший на меня вампир. «Отопри камеры», — приказала я. «Освободи своих собратьев и исчезните отсюда, пока не поздно. Сайлас, ты хватай королеву». Я кивнула в сторону Вейл. «Раз она заодно с богами, то может обладать необходимыми для нас знаниями», — пояснила я. Сайлас поднял Вейл с пола. «Что ты делаешь?» — запаниковал Тристан, ужасаясь самой мысли об этом. «Атия, она ведь королева! Мы не можем похитить ее!» «Это не похищение», — возразила я. «Ты же слышал, что она сказала? Вейл хочет быть рядом, когда мы отыщем вечность». Я подмигнула королеве Аркейна. «Позвольте мне исполнить вашу королевскую волю». Немедля больше ни секунды, я направилась к порталу. «Вы все обречены на провал!» — прошипела Вейл. «Может и так», — подумала я. Но я была магнитом для неприятностей всю жизнь. С самого рождения, когда была вынуждена прятаться, и до того дня, когда боги убили моих родителей, а потом прокляли меня. Казалось, что быть обреченной — моя судьба, и ничего другого не предвидится. Но не теперь. Силиан, Тристан и Сайлос стояли подле меня, и вчетвером мы чувствовали себя непобедимыми. Мы не остановимся, чтобы не преградило нам путь, даже если препятствие покажется непреодолимым. «И что теперь?» — спросил Сайлос. «Двое есть, полдела сделано», — подмигнула я вестнику. Он крепко держал руку Вейл. Мы дружно шагнули в портал, позволяя магии утянуть нас.